В воспоминаниях Адоевцевой я прочла, будто я ходила в костюме Мандельштама и накормила гостя отличным обедом. Кто из них врет, я не знаю, но думаю, что Иванов застал меня в пижаме. У меня была синяя в белую полоску. В Петербурге еще не знали пижам. И у меня там несколько раз спрашивали, «Это у вас в Москве так ходят?» Эта пара, Иванов и Адоевцева, чудовищные вруны. И какая мерзкая ложь, рассказ о последней встрече с Гумилевым или об откровенностях Андрея Белого, встретившего Адоевцеву в Летнем саду. Запад, впрочем, все переварит. Ходосевич пробыл в Москве несколько дней и 2-3 раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралось по тому времени огромное количество народу. Его любили и любят и сейчас. Нынешняя молодежь знает и стихи, и желчную прозу Ходосевича, но в сам издат он не прорвался. Зато книги идут по высокой цене. Многим близка и растерянность, и боль этого поэта. Но его поэзия не дает просветления. В нем горькая ущербность, потому что он жил отрицанием и неприятием жизни. Только подлинная трагичность, основанная на понимании природы зла, дает катарсис. Ходосевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходосевич, сестры Чулкова. Иначе она такое устроит. В испуге Ходосевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он смывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта. Видно, так надо. Он сказал мне, что Ходосевич человек больной, и Анна Ивановна ходила за ним, как за ребенком. Жили они трудно. И, по словам Мандельштама, без жены Ходосевич бы не вытянул. Она добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного владыка. К тяжелому труду она его не допускала. Вскоре я с нею познакомилась. Она щебетала, как птичка, жалела владыка, объясняла, какие у них были отношения. «Владык такой больной, ему все вредно». Огорчалась, что он скрыл от нее свой отъезд и всем показывала новое, полученное из-за границы стихи. Дурного слова о владыке она не сказала и уверяла, что любит только его. В трудную минуту моей жизни она уговаривала меня бросить Мандельштама, а он, узнав об этом, взбесился и больше меня к ней не пускал. Она так боялась, что он бросит вас, как владык меня. У нее была голова итальянского мальчика и вечное несчастье с теми, кого она любила. Пастернак пробовал спасти какого-то юнца, ее почти последнюю любовь, но ничего не вышло. И Анна Ивановна пролила много слез. Однажды я уже в очень поздние годы встретила ее в трамвае, и она показала мне тетрадочку со стихами Ходосевича. Бедное, легкомысленное и до ужаса преданное существо. Ходосевич и Георгий Иванов, не сговариваясь, сообщили Мандельштаму, что я для него абсолютно неподходящая жена. Слишком молода.